здравствуйте, это вас из управы города Москвы беспокоит. Алло. Вы не подскажете свое имя и отчество? Пошел нахуй, блядь! Аферист ебучий, жулик, блядь, вор! Не-не-не, извините, мне правда нужно ваше... Тюрьма по тебе, блядь, плачет! Дураков я, ебаный в рот, ищешь! А их нету! Почему? Не туда попал, блядь! Да не-не-не, вы не злитесь так, пожалуйста, мне на самом деле нужно имя и отчество ваше. Да пошел ты нахуй! А почему вы так реагируете, все плохо? А захуй ты мне сдался? Мне нужно ваше имя и отчество, скажите, я больше... Да хули ты меня дурачишь, ебаный в рот, жулик хуев! Ну, не надо так, пожалуйста. Да-да-да, ебёна мать, подход ебучий. Кто? Ебучий подход! Но меня не проебёшь! Не надо, не надо так... Ни хучего получишь от меня! Все, извините, до свидания.